Судя по тому, что мне рассказали о потерпевших, все не так просто. Кажется, здесь произошло что-то из ряда вон. Ничего не понятно, — Мамей покачал головой. Кто потерпевшие? Молодые люди, по 25, — сказал Мамей и быстро добавил, один погиб. Делавший записи, Кусанаги поднял глаза. Сгорел? Ну, в общем, да. Он оказался ближе других к баку. Подавив в себе неприятное чувство, Кусанаги продолжил делать записи. Уже пора бы, казалось, привыкнуть, но каждый раз, когда приходилось сталкиваться со смертью, ему становилось не по себе. «Давай-ка походи по округе, расспроси. Со всем этим шумом наверняка многие еще не спят. Вон, посмотри, кое-где горят окна, туда и иди». «Слушаюсь». Кусанаги огляделся по сторонам. Его внимание сразу же привлек жилой дом, стоящий на углу улицы. В нескольких окнах еще горел свет. Дом ветхий, двухэтажный. Несколько дверей выходит прямо на улицу. Балконы, видимо, расположены на противоположной стороне. С этой стороны окна были только у угловых квартир. Место происшествия можно увидеть лишь из квартир, расположенных в северо-восточном углу. Подходя к дому, Кусанаги заметил молодого человека, собирающегося войти в квартиру на первом этаже, как раз в северо-восточном углу. Он уже достал из кармана ключ и вставил в отверстие замка. «Извините», — окликнул его Кусанаги. Юноша обернулся, на вид 20 с небольшим, высокий, в серой, похожей на рабочую форму одежде, в руке белый пакет. Вероятно, ходил в магазин. «Вам известно, что совсем недавно рядом с вашим домом произошел пожар?» — спросил Кусанаги, представившись, и показал в сторону автобусной остановки. «Конечно, знаю. Такое трудно не заметить». «Вы находились в квартире?» — Кусанаги взглянул на дверную табличку с номером 105. «Ну да», — сказал юноша. «Было что-нибудь необычное, когда это случилось? Например, сильный шум? Может, вы что-то видели?» «Даже и не знаю, что сказать», — юноша покачал головой. «Я смотрел телевизор. Помню только, что эти кретины там здорово горланили». «Вы имеете в виду парней на мотоциклах?» «Да», — сказал юноша, слегка поморщившись. «Откуда они только взялись? Постоянно орут и в 2 часа ночи, и в 3. А ведь у нас такой хороший, тихий район». По его сжатым губам было видно, что он с трудом сдерживает накопившуюся за многие дни ярость. «Вот их Господь и покарал», — чуть не сказал Кусанаги, но удержался. В его устах эти слова прозвучали бы слишком жестоко. «Им никто не делал замечания?» «Замечания? Ну, вы скажете». Юноша пожал плечами и усмехнулся. «В наше-то время никто и носа из дома не покажет». Кусанаги кивнул, соглашаясь. «Из вашей квартиры видно место, где это произошло?» «В принципе, видно. Должно быть видно, но...» Юноша замялся. «В чем дело?» Вместо ответа он открыл дверь. «Входите, сами увидите». Воспользовавшись приглашением, Кусанаги заглянул в квартиру. Не считая кухни, она состояла всего лишь из одной комнаты. Мебель, имевшаяся в распоряжении жильца, ограничивалась кроватью, стеклянным столиком и книжными полками. На столике стоял беспроводной телефон, и Кусанаги подумал, что в такой халупе стационарные телефоны, скорее всего, не предусмотрены. Книжные полки были набиты не столько книгами, сколько видеокассетами и всяким барахлом. «И где же окно?» «Там, за ними», — юноша махнул рукой в сторону громоздящихся полок. «Ставить некуда. Пришлось пожертвовать окном». «Сочувствую. Зато благодаря этому шум с улицы не так слышен». «Кажется, это ваше больное место. Как у всех, кто здесь живет?» «Да уж, наверное». Кусанаги задержал взгляд на наушниках, подключенных к телевизору. Вероятно, пользуется ими, чтобы не мешал шум с улицы. Во всяком случае, вряд ли он мог услышать что-либо необычное. «Спасибо за сотрудничество», — сказал Кусанаги. «Обычная форма вежливости, даже когда никакого урожая». «Подождите», — сказал юноша. «Вы пойдете в 205-ю квартиру?» «205-ю? Ту, что над вами?» «Да, как раз собирался». «Понятно. Юноша явно что-то хотел сказать. В чем дело?» «Видите ли», — юноша смущенно замялся, — «там живет парень, Майдзима, он не говорит». «Не говорит? В каком смысле?» «Не может говорить. Проблемы с речью. Ну, не мой». «Этого еще не хватало», — подумал Кусанаги. «Хорошо, что предупредил, иначе оказался бы в дурацком положении». «Хотите, пойду с вами?» — предложил юноша. «Мы с ним в хороших отношениях». «Вас это не затруднит?» «Ничего». Уже вошедший было в квартиру юноша вновь надел спортивные тапочки. Любезного молодого человека звали Такио Канемори. По его словам, у живущего в 205-й Итиноска Маэдзимы, несмотря на проблемы с речью, со слухом было все в порядке. «Слышит еще лучше, чем мы». — сказал Канемори, поднимаясь по лестнице с ржавыми перилами. Его тоже наверняка уже достала эта шумная компания. Как только постучали в 205-ю квартиру, дверь открылась, и в проеме показалось бледное лицо, помоложе Канемори, острый подбородок, впалые щеки. Кажется, Мэйдзиму успокоило то, что одним из ночных визитеров был Канемори. Все же в глазах, устремленных на Кусанаги, читалась настороженность. «Это полицейский», — сказал Канемори, — «по поводу того, что произошло». Кусанаги продемонстрировал свое удостоверение. Мэйдзима был, кажется, в нерешительности, но открыл дверь пошире. Разумеется, планировка квартиры была такой же, как у Канемори, однако восточное окно не было загорожено. Первым, что привлекло внимание Кусанаги, была странно смотревшаяся в этой тесной квартирке роскошная аудиосистема и множество сваленных на полу аудиокассет. «Помешан на музыке», — сразу решил Кусанаги. Также его удивило обилие книг, высокими стопками выстроившихся вдоль стен, почти исключительно романы. Юноша, любящий книгу и музыку, как только Кусанаги прилепил эту характеристику к Мэйдзиме, со всей очевидностью представилось, что именно он сильнее всех должен был ненавидеть собиравшуюся под окнами шумную компанию. Продолжая стоять на пороге, Кусанаги спросил, «Где вы были во время случившегося?» Мэйдзима почти без всякого выражения указал пальцем на пол, имея в виду, конечно же, здесь, в этой комнате. «Что вы делали?» — перешел Кусанаги к следующему вопросу. Мэйдзима был в свитере, надетом на рубашку, к тому же постель была не расстелена, так что, очевидно, спать он еще не ложился. Мэйдзима, обернувшись, показал в сторону стоящего окна телевизора. «Смотрел телевизор», — перевел Канемори, хотя и без его пояснений было понятно. «Вы ничего не слышали непосредственно перед случившимся? Может быть, что-нибудь видели из окна?» Мэйдзима, держа руки в карманах свитера, отрицательно покачал головой. «Понятно. Извините, можно на минутку зайти? Хочу посмотреть из окна». Мэйдзима кивнул и сделал приглашающий жест. Сняв ботинки, Кусанаги вошел. Прямо под окном проходила улица. Движения там почти не было. За все время не проехало ни одной машины. Кусанаги вспомнил слова Канемори о том, что у них хороший тихий район. Автобусная остановка виднелась чуть левее. Там до сих пор бродили сотрудники полиции, ища хоть каких-то зацепок. Отойдя от окна, Кусанаги рассеянно скользнул взглядом по аудиоколонке. На ней лежала книга «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери в дешевом издании. «Твоя книга?» — спросил Кусанаги. Мэйдзима кивнул. «Мудреная книженца». «Вы читали?» — спросил Канемори. «Очень давно. Пытался читать, но так и не осилил. Сломался я. Я вообще не по книжной части». Хотел пошутить, но Канемори даже не улыбнулся. Мэйдзима молча смотрел в сторону окна. Кусанаги решил, что он только зря теряет здесь время. Попросив сообщить, если что-то вспомнится, он вышел из 205-й квартиры. Глава 3.